случай. Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами опять передача «Великий и могучий». И сегодня в этот сумрачный, страшный, загадочный вечер я рада приветствовать у себя в гостях Калинину Светлану Валентиновну, фольклориста, кандидата филологических наук, заведующую отделом народного творчества Государственного центра народного творчества Красноярского края. Добрый вечер. И я сделала такую подводку неспроста. Сегодня мы будем говорить об одном очень интересном жанре устного народного творчества. Это жанр «быличка». О нем на самом деле мы, простые пользователи, носители языка, знают очень мало, поэтому мы сначала попросим Светлану Валентиновну сразу начать с одного какого-нибудь такого хорошего, страшненького примера. Мы записывали этот текст в Приангарье. В одной из деревень жила-была семья. Мать, трое сыновей и три невестки. А всем широко известно, кто живет традиционным образом жизни, что в Ивана Купалу баню не топят. В Ивана Купалу ходят мыться в речку, вода же уже теплая. Ну вот одна невестка, Татьяна ее звали, она решила, что все это ерунда, а ей надо было там постирать, там то да сё. Ну и, короче, баню она вытопила. И подкидывает она дровишки и слышит: «Топи жарче, шкуру драть будет ловче». Она говорит: «Всякая ерунда, кажется». Закончила, там все затопила. Мужа позвала мыться. Он первый помылся, вышел в предбанник. Она там что-то его плещется, жулькает водой. Говорит: «Ну ты скоро там?» Она: «Скоро, скоро». Опять сидел. Он сколько можно сидеть-то? Наотдыхался уже, остыл. «Ну ты скоро там?» «Да скоро, скоро». Он еще подождал. «Да ты скоро там?» Заглядывает в баню, а в бане-то жены нет. А кожа-то на каменке растянута, а мясо в печке. Банник наказал. Наказал за то, что затопило. Не вовремя, в запрещенное время, в праздник, баню топила и в бане мылась. Так что, дорогие друзья, былички – это вам не сказки какие-то, это очень серьезные такие рассказы о встрече человека с нечистой силой. И о том, как правильно себя вести, чтобы не сильно пострадать, не оказаться, как Татьяна, в печке. Да, вот с такого мы примера забористого начали. На самом деле, вот былички – это такой вот один из самых, наверное, старых, да, жанров, древних, живучих. Да, на самом деле, былички, когда их начали изучать в начале 19 века, все говорили: «Ой, этот жанр скоро умрет». Но ведь так мало осталось людей, которые искренне верят там в домовых чертей, ведьм и русалок. Жанр скоро умрет. С тех пор прошло больше 100 лет, и я могу сказать, что былички живут и процветают. Не все признаются вам, что они верят в домовых и леших, но стоит только начать, и можно узнать от людей массу всего интересного. А кто действует в быличках? Вот банник, на самом деле, о нем, наверное, сейчас уже люди-то в основном и не помнят. Или только городские не помнят? Хороший вопрос. Городские не помнят точно, если у них своей бани нет где-нибудь под городом. А в деревнях, видите, банный дух – это вот олицетворение старой бани, когда по-черному, когда легко можно угореть, когда вот… А когда опасно в любом случае. Да, когда опасно. И поэтому в бане нужно было вести себя определенным образом, соблюдать запреты, не пить воду в бане, или там, если уж пьешь, то перекрестить эту воду из ковша. Затопить нужно было баню в определенное время, чтобы она вытопилась, и помыться до темноты. И в четвертый пар ходить нельзя, и возвращаться. В общем, там существует масса запретов. Целый ритуал, да? Да. Если вы ведете себя правильно, то вам в бане ничего не угрожает. Но если вы нарушаете запреты, а если вы их не знаете, то это ваше личное горе, сами себе во всем виноваты. То же самое, например, в быличках об встречах с домовым. Домовой – это, как вы знаете, это не домовенок Кузя, и не Нафаня, и не все вот это вот. Сказочное, прекрасное. Да, это не прекрасные сказки. Вот у нас в Красноярском крае, если о домовых говорить, у нас население хорошо разделяется на старожилов и новопоселенцев. Знаете, что старожилы – это потомки тех, кто приехал до Столыпинской реформы. Они в основном с русского севера. А новопоселенцы, они наоборот, в основном с юга – Украины и Беларуси, южной губернии России. Так вот, у старожилов – домовой похож на кота, на крота, ну, такое лохматое животное, да, черный, обязательно какой-нибудь черный, с маленькими лапками, который попискивает и вот может вам попасться под ноги, там во дворе или там где-нибудь в сараях. Вот, и это, собственно, вот такой домовой. А новопоселенцы, они считают, что домовой он похож на человека, как правило, на хозяина дома, ну или там на хозяйку. И, собственно говоря, живет он в избе, ну и рядом с людьми. То есть даже на женщину может быть похож, да? Несомненно. Он, хотя не так. А домовой, он оборотень. Или как правильно сказать, он обладает, да, он может вам показаться и в виде одного человека, и другого, и третьего, и в виде мужика, и старика, и ребенка. И, соответственно, об этом рассказывают разные былички, как пришел к вам ребенок, как мама увидела дочку, как дочка увидела маму, как сын увидел отца, например, кладущего коням корм, а отец в это время сидел в избе, там чай пил после бани, ну и прочее, прочее, прочее. Но для того, чтобы с домовым у вас не было... А многие же, наверное, знают, что когда вот ночью так в полусне просыпаешься, и там давит тебе на грудь, ну или там на ноги. Бабушки говорят, когда вот так давит, нужно спрашивать, к худу или к добру. И если к худу, то скажут ху, или к худу, или холодом повеет. А если к добру, то повеет теплом, или скажет к добру. И существует масса текстов, которые рассказывают о том, как вот человек спал, и вот чувствует, что его кто-то давит. И вот он мнется и соображает. Надо же спросить. И спрашивает, к худу или к добру. А ему отвечает. И тут же в скорости что-то случается. Что-то подтверждающее прогноз домового. Ну, девка сваты приезжают. Или нам там, наоборот, мужа убили. Или там брата, или что-то еще. То есть домовой беспокоится не напрасно. Домовой предсказывает будущее. Это целый огромный такой блок текстов, да, которые можно вот рассматривать с разных сторон. Но он хороший, да? Домовой-то? Да. Вот если сравнивать домового и банника, то домовой – это наш человек. То есть он доброжелателен. Он, если хозяин ведет себя, ведет свое хозяйство как следует, то есть заботится о доме, у него там чистота, порядок и все хорошо, и соблюдает он определенные ритуалы, допустим, регулярно домового кормит, покупает скотину, которая мастью нравится домовому, ну, там много чего совершает, то у него все будет хорошо. Домовой, он доброжелатель, он предупредит вас, если вам что-то грозит хорошее или плохое. А банник, банник мне напоминает Бабу-Ягу, он пограничник. Он же находится... На границе знакомого пространства. Да, на границе жилого, там, где мы, и уже вот потустороннего мира. Вот в европейской части страны было принято в банях рожать. А у нас в Красноярском крае практически не было принято в банях рожать. А где рожали наши? Ну, дома? Вот, как вот у нас у старожильческой части, собственно говоря, и у новопоселенцев потом, лесу-то было много, и появлялись времянки, летние кухни. И как, ну, можно было, конечно, и в бане, но вот как-то нам не рассказывали много о том, что в бане рожали. А вот о чем рассказывали, это о том, что родиху, то есть свежеродившую женщину, в баню одну не пускали. Ее до 40 дней в баню сопровождали. Мы интересовались, а почему? И говорят, а банный, он подменить ребенка может. То есть она с ребенком шла, и рядом шли, следили, чтобы не оставляла одного. Ну вы же знаете, что в принципе свежеродившая женщина ей поплохеть может. И произойти всяческие неприятные сюжеты. Ну опять же быличку расскажу. Рассказывают, вот говорят, что родиху-то нельзя одну в баню отпускать, а что вот у нас было, говорят жители Богучанского района. Пошла свекровь с невесткой в баню, сопровождала с ребенком, и в баню-то заходит и вспомнила, а веник-то не взяла, и побежала за веником. А она, значит, родиха-то с ребенком в баню-то зашла, там разделась, да, стала тазики готовить, мыться. И, говорит, и вот поднимается из-за печки, из-за каменки высокий-высокий старик, и двигается на нее. А вокруг него такие мелкие какие-то непонятные. И руки-то к ребенку протянул. Она как закричит. Ну, представьте себе, вы только родили, и у вас ребенка отнимают. И не так закричишь. И тут дверь-то хлопнула, свекровка вбежала там с вениками, со всеми хохоряшками. Этот за каменку шасть, и все пропало. Нарушили запрет? Получите. Ну вот, а почему 40 дней никаких ассоциаций не навевает? Ну да, да. Вот-вот человек, который пересек границу из того мира ребенка добыл, угу. Он тоже находится в определенном таком пороговом состоянии. И именно в пороговых состояниях нужно соблюдать, ну, определенные правила. Угу. Это, получается, домовые, банники. А, в освоенном пространстве есть еще колдуны и ведьмы, но мне больше нравится такой редкий персонаж, который, о котором рассказывают только у нас в Красноярском Приангарье, у старожилов, Шуликун. Вот-вот-вот, да. Шуликун – потрясающий персонаж. Должна сказать, что с портретом у него не все понятно, потому что мы когда спрашивали, говорили, что белые зубы у него. И вот он такой, какой вроде как лохматый, а нога у него вроде как конска. А что, что он делает, этот Шуликун? Он появляется только в святки. И заглядывают они в окна. А народ же на вечерках, молодежь... Вы знаете же, что в святке существуют производственные запреты, и вечерами работать нельзя. Нужно веселиться. И вот чтобы народ-то долго не плясал-то сильно, они вот заглядывают в окна, зубы-то свои белые скалят, попугивают. Чтобы дискотека до утра не продолжалась. Да, но самое главное не это. Существуют производственные запреты. То есть, например, четко нельзя, в святке нельзя прясть. А вы знаете, что это работа нудная, монотонная, она... Нужно, собственно говоря, успеть, чтобы в пост начать прясть, нужно было сделать огромный объем работы по подготовке этих ниток. Так вот, а многие люди могли себе позволить нарушить этот запрет. И вот рассказывали историю, как одна баба решила, что все это ерунда, а я сяду и буду прясть, а мне надо успеть. И заходит к ней в дом, в открытую-то дверь, толпа шуликунов увидели, что она придет, и говорит, ах так, и бросили ей в ноги полную корзину веретен. И говорит, мы сейчас еще по деревне пройдем, и вот когда придем, чтоб все веретена опрела, иначе загубим. А говорят, что если шуликуны встретят тебя с веретеном, то они веретен это между ребрами и воткнут. А никто такого не захочет. Ну, баба-то хитрая была и обхитрила шуликунов. Что она сделала? Она не стала полное веретено прясть, а вот по один оборот обмотала. Нитки, один оборот нитки обмотнула и как бы полную корзину и успела, как раз впритык к приходу этих самых шуликунов. Но узнали... С чего началось наше знакомство с шуликутами, совершенно с других вещей. Вы когда в экспедициях были? Да, но мне-то это рассказала мой научный руководитель Наля Александровна Новоселова, которая нас в студентах когда-то, в 85-м году, вывезла в экспедицию на фольклорную практику. И вот она как-то так бросила, веревка-задовка. Что-что? А оказывается, в святке, мы спрашивали людей про народный календарь, оказывается, в Приангарье во время святок было принято к задку саней привязывать веревку. Эта веревка называлась задовка, сзади. А зачем? А оказывается, шуликуны, они имеют такую привычку садиться в сани. А если шуликун в сани сел, то сани стоят, кони стоят, не могут ехать. А если веревка сзади болтается, то вот эту веревку они ловят, играют, ну, типа котята или не знаю, ну, с веревкой играют, и в сани уже не ломятся, и можно спокойно проехать по деревне. Ну и еще есть такие вот интересные, забавные всевозможные вещи, связанные с этим персонажем. Вы, когда ходите к проруби гадать, то, в принципе, обращаетесь к нему же. Ничего себе! А к проруби гадать надо ходить? Нет, надо или не надо, это можно. Ваше дело. А можно было, да. Можно. Но в святке тоже, да? Да, разумеется. Потому что идут к проруби же, лед должен быть на реке. И непременно там нужно идти, молча, ни с кем не разговаривать. И, совершив там манипуляции, которые вам надо, возвращаться домой в запятки, как там говорят. Вот то есть, слышала, да, да, вперед спиной. И уже лечь спать и ни с кем, опять же, не разговаривать. А, например, что можно было сделать? Взять из протопленной бани с каменки камень и опустить в прорубь. И вот если камень зашипит, зашкварчит, значит, свекровь будет ругачая. А если потихоньку опустится вниз, то свекровка будет неворчливая. Ну, можно и по-другому. Там можно там набрать воды, там для замыкания ведер или там как-то еще. Но одним словом, вот когда вы обращаетесь вот таким вот образом, мы спросили, почему, она, ну, вот нам сказали, что шуликуны, они как бы из воды появляются, в святках вот по деревне летают, а с крещением уходят. Уходят, да. То есть это вот такой персонаж, который появляется освоенном пространстве только в определенное время. Про кого еще? А он наш сибирский или есть на северах, на русских, еще шуликуны? На русском севере шуликуны есть. И есть такой автор, госпожа Черепанова Ольга, забыла отчество. Вот, и у нее есть совершенно интересная книга «Мифологическая лексика русского севера». И вот там она разбирает. И почему шуликуном называют? Да, почему такое название? Да, потому что шуйца – левая рука. Хотя там вот она приводит несколько версий. Да, несколько версий, тот, кто с левой стороны, на месте дьявола стоит. То есть, ну там считают, что у кого-то, у него острая голова, например, как у нечистой силы. Нам про это не рассказали. Потому вот шуликун на русском севере и шуликун в Красноярском крае – это такие не совсем совпадающие шуликуны. Но, во всяком случае, о них можно поинтересоваться. Если вы живете в таких местах, где вы близко к природе, то непременно вам кто-нибудь расскажет о том, как пошел, например, человек в лес. И что с ним... Ну, и, например, заблудился. И вроде бы и места вроде знакомые, и выйти не может. И вот что нужно сделать? Да, леший водит. То есть первый диагноз, который в таких случаях озвучивают нам вот жители, ведущие традиционный образ жизни, леший водит. И что надо сделать? Нужно переобуть ботинки с левой ноги на правую. Или нужно вывернуть одежду наизнанку. Или нужно лешему оставить приношение. Например, кусочек хлеба. Подарочек. Да. Ну и там много еще других всяческих таких приключений. Если вы... обратимся дальше вот в неосвоенное пространство, то, например, водяной. Но это вот не тот, который я водяной. Не такой совершенно. Не такой приятный тип. И вот должна вам сказать, что наши представления, ну, существовавшие в традиционной культуре, у людей, ведущих традиционный образ жизни, их представления о водяных и русалках с нашими не совпадают. То есть вот вы русалку как себе представляете? Ну, как в Диснее, все такое с хвостом, там, с челкой с рыжей, глаза большие, выразительные. Должна вам сказать, что как-то про глаза в рассказах вообще ни разу не возникло. А вот русалки у нас двух типов. То есть вот у новопоселенцев, у них русалка полевая. То есть, что-то было такое, кстати. Да, это вот такая девка, которая по полям бегает. В принципе, она отвечает за дождь. И русалки должны значит, они бдят за урожаем. А старожильческие русалки, даже названия такого нет, русалка. Если человек употребляет слово русалка, он новопоселенец. Он не, ну, сложно сказать, он не старожил точно. Почему? Потому что они называют водяная чертиха. Водяной черт, не просто водяной, а водяной черт или просто черт. И водяная чертиха. Жена. Да, кстати говоря, и даже есть быличка, записанная в Мотыгинском районе, как забросили мужики сеть, рыбу ловили, и вытащили ребенка. Ну, они этого ребенка скорее домой, живой же человек, а принесли домой, да развернули, а там как-то не совсем понять кто, и идет баба голая к ним, говорит, отдайте Федьку. А они его уже окрестили, крестик ему на шею повесили. И как отдашь крещеное дитя, не крещеной русалке? Водяной чертихи. Ну и там еще масса всяческих историй. Ну и историй. Как они выходили из этой ситуации? Читайте тексты. Вот в нашей хрестоматии. Вот. Ну, например, еще интересная вещь. Водяной связан с лошадьми. Опять же, в Приангарье, да, там воды много, все же на Ангаре живут, да. Рассказывали. В советские времена, когда колхозы еще организовывались, стали мужики перегонять лошадей на остров. И остров называют, и там, где в головах, и в ногах, в общем, все рассказывают подробненько. А кони в воду не хотят идти. Ну, они же могут переплыть. И не хотят. Ну, в общем, с большим трудом, силой загнали коней в воду. Ну, значит, мужики впереди, а кони сзади. И выходят на берег-то этого острова. А кони на подплыве к острову стали как бы подтапливаться. Но они с трудом-то их вытащили на берег. Смотрят, а у них ноги-то пообгрызены. У нас-то пираньи не водятся в речке. А кто ж мог-то обгрызть? Как кто? Водяной? Не вовремя полезли в воду. Еще... Но тут-то запрета не было, должны были просто почувствовать, что не надо. Ну, кони-то не шли, наверное, А вот, знаете, на самом деле не знаю, в чем секрет. Вот историю рассказали, вот водяной связан с лошадьми, совершенно точно. В чем еще можно? Вот у нас в крае такого не рассказывали, а в европейской части страны рассказывали о том, что когда там строят всевозможные мельницы, там плотины и всякую всячину, для того, чтобы домовой не разметывал вот мельничные вот эти всяческие запруды, ему в жертву приносили лошадь. Ее нужно было купить, обязательно не торгуясь, то есть, чтобы показать водяному свое уважение. Щедрость. Ну, да. Ну и вот эту лошадь, значит, принести ему в жертву, там уж утоплением или как, я сейчас не скажу. У нас такого, мы не записывали. И... Да у нас мельниц водяных так, как таковых, мне кажется. Как вам сказать, пожалуйста. Немного есть? Сейчас-то, конечно, уже не стало, а было достаточно много. У меня у тетушки в деревне была, вот на границе между Большой и Средней Солбой Идринского района стояла мельница когда-то. Я не захватила уже в детстве. Она там до войны еще ее, по-моему, сломали. Ну, в общем, вот такая, или после, или... Ну, в общем, вот такая история. Кто еще из персонажей? Еще у нас в Красноярском крае есть такой замечательный персонаж, как призраки и привидения. Как летающий змей. Летающий змей? Да, как мифический любовник. Он же змей. Он же змей. Это все деревенские, мы продолжаем. Да, традиционная культура. Это персонажи, известные в традиционной культуре. Могу рассказать про летучего змея. У него две функции. С одной стороны, он может быть помощником, а с другой стороны, может быть любовником. Начнем с помощника. Так вот, чтобы этот змей летучий, он ниоткуда не возьмется. Чтобы он у вас появился, вам предстоит вырастить старого петуха лет 5. А вы знаете, что в деревне петухи так долго не живут. Так вот, этот петух 5-летний снесет яйцо. И вы это яйцо носите в подмышке. Слушайте, я не помню, то ли год, то ли 3, не моясь в бане. И вот, фантастика. И вот когда он у вас, вы его выпарите таким образом подмышкой, и вот когда из оттуда появится вот этот летучий змей, он вам будет помогать по хозяйству. Он вам будет приносить всяческое добро, я так понимаю, видимо, в виде мелочи или там в виде каких-то вот, ну, предметов, не знаю, не сталкивалась. Ну вот, и рассказывают, у новопоселенцев, например, об этом рассказывают, и у старожилов. Ну так вот, у новопоселенцев вот была такая баба, у которой был такой летучий змей. И вот надо было ей уехать. И она наказывает мужу, значит, вот там яичницу нажарь, там молока поставь, наворотный столб, там, ну, в общем, и уехала. Ну, а муж первый раз, каждый день ставь. И вот он первый-то день поставил, второй посол, а кого это я кормлю? И яичницу, и молоко, и все дела, и не поставил. И вот посмотрим, что будет. А приезжает жена, у нее дом сгорел. Потому что мужик-то не накормил змея, он ему головешку привез и поджег все. Какой помощник неоднозначный. Как это неоднозначный? Кормить надо. Конечно, за все надо платить. А вот про змея-любовника, там такая вещь, там такой змей, он на границе с покойниками, наверное. То есть, получается, умер у женщины муж. И, ну, похоронила и сильно плакала о нем. И все никак успокоиться не могла. И заметили окружающие, что вот стала она с лица спадать, ну, в общем, высохла сильно. Ну, и говорит, ну, ты что там, да как? А она и говорит, так ведь он же ко мне прилетает в окошко. Вот. Ну, и они говорят, да ты что, ты ж так же эти змееныши родишь. И, ну, и стали там ее научать, как надо проверить, кто там ходит. Ну, и вот оказывается, что не муж так к ней ходит, а вот этот вот самый черт-дьявол, он же змей, он же там и так далее. Вот такой вот сюжет о змее, он такой бродячий во многих, и в сказках встречается, и в буличках, и разных, у разных народов. Вот я тоже хотела сказать, что какой-то он прям вот, какой-то европейский прям. Он не европейский, он пра. Ну, пра. Он пра. Пророс. Да, он глубочайшие корни имеет, вот как мифологический образ, имеет очень глубокие корни. Баба, а вы знаете, что все персонажи, у которых с ногами не все в порядке, бывшие змеи по происхождению. Ох, как интересно. И вот наша баба... Можете, кстати говоря, есть интересная статья в фольклоре и этнографии в книжечке. Вот как раз про Бабу-Ягу. Как вычислили-то, что она змея. Что она тоже змея? Да. Вот, расскажите, интересно очень. Я думала, что она, как у пропа сказа-то, сторожит. Да, нет, а с этим никто не спорит. Она сторожит, она там все... Как бы это... Баба-Яга не мифологический персонаж. Баба-Яга персонаж сказочный. Это просто у нее там тоническое происхождение. А что еще интересненького у нас есть? Ну, у нас есть черти. Собственно говоря... А вот, покойники, вы говорите? Да, и вот, знаете, покойник – это вот совершенно потрясающий такой персонаж. Ходячие покойники особенно. Угу. Зомби. Не, ну что, почему зомби? Вот это у нас вот европейская, привнесенная к нам европейская мифология. Когда вот эти ходят, с них отваливается все. Нет, эти покойники не такие. Ну вот рассказываем. В одной семье умерла мама. И, ну, понятно, что все расстраивались, все как-то, ну как без мамы жить, да? А она 40 дней приходила, то есть, ребенку заплетала косу и доила корову. А что-то я такое, слушайте, вспоминаю. Слышала я такое, по-моему. А почему нет? Такое... Бродячий сюжет-то бродячий. Или еще, опять же, умерла мать и видит во сне дочь этой умершей. Ты отнеси, пожалуйста... Зайди вот по такому-то адресу. Не то начала рассказывать. Угу. Значит, недавно умершая дочь снится матери и говорит: ты меня не в тех туфлях положила. Угу. Нужно не эти, а вот эти белые. Ну или там, неважно. Передай мне их, пожалуйста. Она говорит: как я тебе их передам-то? На тот-то свет. Угу. Она говорит: ты иди по такому-то адресу, там парень умер, в гроб ему положишь. Ну, дочка просит, надо, а еще 40 дней не прошло. Ну, и вот она взяла с собой-то эти туфли ее и пошла по тому адресу. Приходит, там, правда, похороны, правда, парень умер. Ну, она, значит, положила там ему в ноги, все. И смотрит, и во сне приснилась она ей, говорит, все получила. То есть, вот с одной стороны, покойники, это вот они наши, а с другой стороны, не наши покойники, это вообще страшная вещь. Но, опять, они не ходят, не обсыпаются с них куски мяса, они приходят вот в дома к людям, ну, такими невоплощенными, в виде духа. Вот в Тосеевском районе умер один колдун. И ходил долгое время, дверью хлопал. Уж они и кресты там ставили, и святой водой брызгали. Ничего не помогает. И с большим трудом утихомирили его там на кладбище, в кол в могилу убивали. То есть колдун и ведьма, особенно ведьма, колдун не так, а вот особенно ведьма, это популярнейшие персонажи и у новопоселенцев, и у старожилов. И о них чего только не рассказывают, просто оторопь берет дух, и диву даешься. Да, диву даешься. Кстати говоря, помните у Гоголя «Всякая баба-ведьма»? Нет, у нас не так. Во всяком случае, у старожилов рассказывали очень часто, что вот есть в деревне ведьма, а кто они не знают. И случайно, обычно, как правило, случайно разоблачался, ведьма разоблачалась случайно. Ну, например, вот идет молодежь вечером с вечерки, да, и кидается им под ноги большая свинья. И кусать норовит, и агрессивная такая. Все по Гоголю. Все по Гоголю, конечно. И вот тогда с этой свиньей можно было поступить определенным образом. Например, надрезать ей ухо или перебить ногу. И тогда на следующий день утром можно идти по деревне и смотреть, у кого ухо отрезано, у кого рука сломана или нога. Ну а продолжение мы узнаем после небольшой рекламной паузы. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – Хунхорту. Март – фуга для степи с органом. Апрель – Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Иголкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Иголкин. Это прикосновение. Как возникают памятники? Как вдохнуть жизнь в камень? Откройте для себя удивительный путь скульптурного произведения от идеи до изваяния на персональной выставке Олега Гринева. 25 лет творчества красноярского скульптора отражают более 40 работ в гипсе, мраморе и бронзе. Выставка работает до 25 февраля с 11 до 19 часов, кроме понедельника, по адресу Ленина, 127, музей художника Бориса Ряузова. Справки по телефону 211-26-20. Великий и могучий. Но мы продолжаем наш разговор об уличках. И остановились мы на ведьмах. И остановились мы на том, что ведьми нанесли ущерб физический. И пошли смотреть. И вот если обнаружили человека, которому причинен тот самый ущерб, который вот был накануне, то это и как бы юридически подтверждало и закрепляло за бабой определение ведьма. И все. Нет, это вы начитались белых одежд. Ну или там чего-то еще. В европейской части страны, кстати, попадаются былички, когда ведьму разоблачили, и там и убили, и растерзали, и все остальное. Нет, у нас в Сибири люди были... Каждая ведьма наперечет. Даже не то чтобы наперечет. А кто налоги-то платить будет? А так ее убей, а подати. Поэтому просто все знали. С момента обнаружения, вот она, ведьма, побаивались ее, ну и вот... А какая-то польза от них была, от ведьм? Или былички этого не фиксируют? Вы знаете, былички рассказывают нам в основном, ну, грубо говоря, о перераспределении ведьмами в свою пользу, например, молока. Вот широко распространенный сюжет о том, что... корова хорошо доилась, и вымя большое, и позавидовали там, или что-то еще. А пришла и посмотрела. Да, или посмотрела, все. Или взяла что-то, или на купалу совершила определенный обряд, и теперь у ведьмы, пожалуйста, из косяка молоко бежит, а у людей 5 коров, и молока нет. Ну и вот подобные вещи, кстати говоря, широко распространены, и в том числе у нас в Красноярском крае. И еще интересный персонаж, который многие исследователи в начале, особенно 20 века, то смешивали с колдунами и ведьмами, то вычленяли их отдельно, это знахари. Вот я могу сказать, что у нас в быличках Красноярского края знахари с волхиткой, то есть с ведьмой, практически не путают люди. Почему? Потому что колдуны и ведьмы, они люди жадные и злобные. А знахари... Нет. Вот, допустим, есть такие тексты, которые повествуют нам о том, что колдуна не пригласили на свадьбу. Ой, да, это, по-моему, классический такой сюжет. Да, и он останавливает поезд, и ему там кланяются, и водка его угощают, там и муку ему под... Ну, в общем, массу всяческих. То есть вот почтение ему всяческое выказывают. А знахари, они не требуют к себе вот таких вот подчеркнутых каких-то эффектных жестов, да. И они, очень многие даже говорят, что... Но это же Бог лечит. И поэтому они не приписывают себе заслуг, вот как ведьмы и колдуны, там в порчах или в излечении, или там в чем-либо еще. И еще. Вообще люди православные, они считают, что вот колдовство – это плохо. И тетушка моя сказала так. У нее, значит, знакомая одна, покойница Грапа, как она говорит, приворожила к себе мужа. Парня приворожила, вышла за него замуж. И говорит, так ведь толку-то ведь с него нет. Он как выпьет, так кидаться ее бить. От шаманинова от него пользы нет. Мне так шаманинова не надо. Вот, ну, один из вариантов. И еще, чем отличается, например, представление о колдунах и ведьмах в Красноярском крае от представления о них же, например, в Пермском крае? Вот у нас в Красноярском крае... Очень мало людей сказали, что вот у колдунов и ведьм есть помощники, которых они загружают работой. Вот там всяческая нечистая сила. А если вы возьмете, например, у нас в Краевой научной библиотеке книжку Шумова «Рассказы, записанные в Прикамье», вот у него там практически в каждой быличке про ведьм и колдунов есть такой кусочек текста, который описывает, что волшебные помощники колдуна, они там похожи на стекло, на цветные стеклышки, там на цыплят, ну на всякую всячину, которая в коробочке стоит у них в подполье. У нас в Красноярском крае таких сюжетов нет. Просто, сами-сами. Да, вот не совсем понятно как. И знаете, у рожденного колдуна есть хвостик. Mm-hmm. И у нас есть даже одна быличка, как мужика разоблачили по этому хвостику. Mm-hmm. Но его хвостик-то увидели в окно, а обратили на него внимание, потому что он вместо того, чтобы идти в церковь в праздник, шел в баню. А вы же знаете, что у нас мылись накануне праздников, а в сам праздник не мылись, mm-hmm. Это не по-божески. Mm-hmm. Вот, и таким вот образом его он привлек к себе внимание, и за ним подсмотрели, а у него хвостик. Mm-hmm. Вот, а ученые-колдуны, они без хвоста. И, опять же, широко распространено мнение о том, что ведьма, она с хвостом. Угу. Природная ведьма, а ученая тоже без хвоста. А, так есть природная, есть ученые еще. Ну, как бы ученые, то есть, хотя слово ученые, наверное, не совсем правильно. Наученные, наверное. Да, наученные, и еще даже не наученные, а получившие свою силу вот от умирающих колдунов и ведьм. Угу. Есть такое широко распространенное поверье, что умирающие ведьме или умирающему колдуну стараются не прикасаться. Угу. А он, как бы типичный сюжет такой, что 3 дня мучился или там она мучилась, угу. Помереть никак не могла. И зовет к себе там, ну там кого-нибудь и просит что-нибудь дать. Угу. Ну там типа дай воды дай попить. Воды, да. Да. А ему как-то вот, чтобы он не прикоснулся, там оставляют там кружку с водой рядом, а руки не подают, чтобы он не передал этих чертей вот этому человеку, который неосторожно к нему подошел. Ну и вот опять же есть целый корпус быличек, который рассказывает о том, как не удалось, между прочим, нет ни одного, который бы рассказывал, как удалось. Все рассказывают о том, как не удалось колдуну передать вот этих своих чертей или там какую-то свою силу. Как обманули колдуна, да? Нет, не как обманули, как он рассчитывался вот этими трехдневными муками, не мог помереть там. Ему и в результате для того, чтобы ведьма или колдун умерли, было принято... Крышу разбирать. Да. Но это в европейской части, по-моему, тоже какая-то. Да, вообще. А это широко распространенная вещь. И причем вот все рассказывают по-разному. У нас же, знаете, что одни говорят, надо, чтобы небо увидел. То есть, представляете? Причина почему, да? Нет, для того, чтобы организовалось новое отверстие, которого раньше не было, и черти в это отверстие выскочат, которые мучают этого колдуна. Константин Михайлович Скопцов, наш известный фольклорист, он рассказывал мне, что вот в тех местах, где он родился, вот в Ачинском и Иланском районах, там была другая история. Они умирающим колдунам и ведьмам под кровать складывали острые металлические предметы, типа снопы, косы, и вот это должно было помочь колдуну или ведьме, значит, умереть. А еще в одном месте сказали, что ведьму или умирающую, или колдуна протаскивали через хомут. И протащат его, и он, значит, после этого умрет. Ну, это как бы такие роды вторые, да? То есть... Ну, и там еще много всяких интересных таких штук. Так вот, почему еще люди не хотели стать колдунами и ведьмами? А потому что они же мучаются вот так страшно. А кому ж хочется мучиться? Всякий же хочет умереть спокойно. Ну вот, есть и еще персонажи. Ну, они не широко распространены, например, матушка Деревенко. Мне очень нравится этот персонаж, о нем записано всего две или три былички. Во всем крае, да? Да, во всем крае, исключительно в Приангарье. И речь идет там о том, что когда человек ночует в лесу, ему нужно проситься в лесу ночевать. Ну и рассказывали, что те, кто не ночевал в лесу и не просился, тех деревом зашибало. А вот кто просится, матушка Деревенко, пусти меня к себе, значит, не век вековать, не год годовать, а ночь ночевать. Ну или там каким-то другим текстом. Кстати говоря, все приглашения домового, все просьбы у домового переночевать или там жить, заметьте, они все построены примерно одинаково. Опять же, в Приангарье дедушка-соседушка, пусти меня в дом. Если вы ночевать проситесь, не век вековать, не год годовать, а ночь ночевать. То есть, если я в другой дом пошла ночевать, да, и он может меня не принять, да? Да. Угу. Потому что если вы не попроситесь, вы будете всю ночь крутиться, вертеться и не уснете. Ах, вот оно в чем дело. Да, а так вы попросили разрешения, и будет вам счастье. Или если вы вышли замуж в чужой дом, да, вы приходите к мужу, переходите к мужу жить в его род, и нужно уже проситься хитро, не так. Опять же, дедушка-соседушка, пусти меня в дом. Не ночь ночевать, не год годовать, а век вековать. Угу, наоборот. Да, и будете вы в этом доме, ну вот, Вполне возможно жить дальше и счастливо. А вот кроме вот матушка-деревенка? Матушка-деревенка. Деревенка. А какой еще персонаж там бывает, вот так редко встречающийся? Вы говорите, что их несколько. Или вот все на матушке? Нет, матушка-деревенка – это редчайший вообще персонаж. Редчайший. Шулик, он достаточно редкий персонаж, несмотря о том, что мы о нем так много и пышненько поговорили. Полевая русалка, она тоже достаточно редкий персонаж. Вот записанные о них рассказы вот только у жителей Тосеевского района. Все остальные таких русалок не знают. А как она вот с человеком встретилась, и что ему за это будет? Хороший вопрос. Если вы топчете посевы, то вам по голове ударят. И, кстати говоря, они следят за тем, чтобы люди не работали в жар. Будете работать в жар, ударят вас по голове сковородой. И похоже на правду. Да, похоже на правду. И есть совершенно немного вот вариантов, когда дети заблуждались в полях, и они их выводили. Ну, немного совершенно. Ну, наверное, если так вот галопом по Европам, то это, наверное, все персонажи, с которыми вот мы сталкивались в экспедициях, и вот рассказы о которых есть в фольклорном архиве педагогического университета, то, что есть в фольклорном архиве у нас в Центре народного творчества, то, что записывал и публиковал Антон Семенович Макаренко. Семенович – это педагог. Антон Макаренко – ссыльный. Он когда в начале, получается... В 1900, если мне не изменяет память, в 2012 году опубликовал книгу «Сибирский народный календарь» в этнографическом отношении. И вот там у него есть в примечаниях, во всносках, былички, которые рассказывают, как, например, один мужик сильно хотел разбогатеть. А широко распространено... былички не только о кладах для того, чтобы разбогатеть, а, например, если скосить на Ивана Купалу сено и высушить его отдельно, и сложить из него копешку, и потом зимой на святки, можно прийти там специальным образом встать и призвать нечистую силу и запереть ее, в общем, там в этой копешке. И чтобы отпустить его потом, нужно ему предложить ты мне, я тебе. Выкуп. Типа того. Ну, и там другие сюжеты о других персонажах. То есть, в принципе, можно почитать везде. А вот интересно про клады. У нас же народ мечтает там, идя по дороге, внезапно найти на ней кошель с золотом, да, из того разбогатеть и быть кум-королю, сват-министру. А на самом деле клады, вот во всяком случае те былички, о которых мы записывали, просто так в руки не даются. И если вам показался там огонек и повел вас куда-то, будьте внимательны. Или показывается вам клад, а вы не знаете, что делать. Вы его тоже не возьмете. Что-то нужно ударить наотмашь, и оно рассыплется. Что-то нужно взять только часть, иначе помрешь. И прочее. Без предупреждения, что самое главное. Да, и не отвлекаться, потому что рассказывали люди о том, как двое парней знали, что вот там под сосной вот в том-то месте зарыт клад, и пошли его добывать. И вот начинают они копать, да, а подходят к ним какие-то ребята и задают им какие-то вопросы. А они отвлекаются, а клад в это время еще глубже уходит. И прочее. Раз уж все пошло все подряд, и из того, что всплыло, еще один интересный момент, связанный с ходящим покойником. То есть вот он ходит, да, и женщине дают совет. То есть, как прекратить-то это хождение. И вот мне очень в свое время мы записывали, мне это было страшно интересно. До сих пор помню, как это... А где, какой район, где записывали? Матыгинский, при Ангаре. Значит, для того, чтобы он не мог перешагнуть, нужно было бабе сесть на порог, опустить волосы на колени, чесать их и насыпать себе в подол конопляное семя. И вот чесать волосы и есть конопляное семя. А покойнику кажется, что ты в шее ешь. И он побрезгует и не станет к тебе ходить. Сложная какая схема. Ну, во всяком случае, есть былички о том, несколько, между прочим, как вот бабе удалось отпугнуть ходящего покойника вот поеданием конопли из подола. Какая насыщенная жизнь в Приангарье. Но это не только в Приангарье, она и в других районах угу. тоже насыщенная. Просто, ну, что, где что удалось записать, где чем люди охотнее поделились. Угу. Вы начали записывать, получается, с середины 80-х. Я поступила в пединститут в 84-м году, и в 85-м году мы поехали угу. на фольклорную практику в Мотыгинский район. И все. И былички на всю жизнь. Ну, практически да. А вот вопрос такой. Понятно, былички вот старшее поколение, особенно вот эти вот такие достаточно уже, ну, не архаичные, наверное. Страшные и ужасные. А страшные, вот шуликуны, ведьмы, колдуны. Да. А младшее поколение что-то передают? Какие-то вот истории вообще? Или может быть, там лет через 50 былички как жанр пропадут? Или не будет такого никогда? Вы знаете, наше сознание мифологизировано. Вот давайте простой пример. Все студенты, подумайте, угу. например, сдали вы первый экзамен удачно в красной юбке. В какой юбке вы пойдете сдавать следующий экзамен? Угу. Угу. Халява, приди. Да, разумеется. То есть... Современные люди, какими бы они ни считали себя материалистами, они все равно имеют, как это, все равно верят в то, что может случиться нечто, что принесет им пользу. Ну, они это не называют сейчас магией. Угу. Они это не называют сейчас там домовым лешим и там кем-то еще, да? Туристы. Расскажут вам, что есть черный турист или там какой-нибудь да. зеленый белый альпинист. Да, белый альпинист, зеленый спелеолог, неважно. Черный пионер-вожатый. Ну, то есть вот все люди, которые выходят за рамки обыденного, занимаются чем-то вот не тем, чем не занимаются все, у них создается своя мифологическая система. До смешного, когда у нас в конторе когда-то давным-давно появились первые компьютеры и первые принтеры. Они были ужасно капризны. Но некоторые подставляют к ним кактусы в надежде, что кактусы излучение отгонят. А некоторые говорили, надо отогнать нечистую силу, похлопать вокруг этого принтера, и тогда он будет хорошо работать. Персонажное поле поменялось, правда? То есть вместо там домового или там банника или какого-то представителя нечистой силы появился принтер. Но система-то осталась мифологической. Вместо лешего появился черный альпинист, да? Вместо домового, ну, пожалуйста, Нафаня и Кузя, да? Но мультяшного типа, да? Но система-то наша в голове, она все равно остается такой анимистичной. То есть, как сказать? Ну вот люди не скажут, что вот я такой простой, я верю там в магию. Но в экстрасенсов-то они верят, ну, многие. Да. Да-да. А это вещи одного порядка. То есть, что могу сказать? А вы спросите молодежь, гадает ли она? Да гадают через одного. Гадают, а гадание – это та же самая мифология. Вы же, кстати говоря, вот замечали, что у нас молодежь на свадьбе вывешивает замки на мосты? Да-да-да. Вот знаете, чем, вот почему этого делать не стоит с мифологической точки так. зрения? То есть, вешая замок на мост металлический, замыкая его, люди-то думают, вот как замок металлический, крепкий, нерушимый, так и мой брак будет крепкий, нерушимый, да? А вы же понимаете, что загадывать-то нужно в правильную сторону? И еще, вешая замок на мост и оставляя его на произвол службы озеленения, вы же понимаете, что служба озеленения пойдет и срежет? Да, да. Да, поэтому, если вы связываете свой брак и конкретно этот замок, ну, вот в представлениях там в каких-то, и вы хотите непременно этот замок замкнуть, но не вывешивайте его на мост. Положите его туда, где его никто не сломает. А если вы подставились под произвол государства, имейте в виду, вашему браку угрожать будет кто? Работник с пилой. Нет. Это разрушится одна часть. То есть вот замок срежет работник службы озеленения. Следовательно, муж ваш, ну или там вы как, если вы более активная часть социума, да, то вы имеете все шансы попасть под раздачу государства, ну, например, в армию вашего мужа заберут, ну или там вас отправят куда-нибудь в командировку очень далеко, и будете вы там работать, и подставится ваш брак. Ну, как бы сами виноваты, потому что вы провели связь, связали это с этим, ну, раз одно нарушили, значит, и второе будет нарушено. Я всегда думала, что это какая-то странная такая традиция. Ну, разумеется. Есть еще один аргумент. Да. Что не стоит этого делать. Нет, если вы непременно хотите замкнуть замок, ну замкните и повесьте его себе на шею или там положите куда-нибудь далеко в шкатулку, где никто этот ваш замок не повредит. Сознание-то мифологическое, хочется же верить, что это же обеспечит вам счастье. Подстраховаться хочется. Да. А я вот подумала, что на самом деле вот страшные истории, они очень живучие сейчас в среде такой, ну, детской, подростковой, наверное, потому что вот та же самая история про маму, которая умерла, но приходила, заплетала косичку, я вот ее знаю, наверное, ну, не помню, со времен, может быть, детского садика. То есть они как-то, получается, живут. Вы знаете, вот мир детей в пространстве мира взрослых, он такой вот, он существует. Я думаю, что каждый из нас когда-нибудь слышал страшные рассказы про гроб на колесиках, про красные шторы, там, про зеленое пианино и прочее, прочее, прочее. Причем совершенно не важно, кто там главный персонаж, душит ли он там вас руками из шторы, или там гроб на колесиках вламывается в вашу квартиру. Сюжет быличек и сюжеты страшилок достаточно близки. Существует некая ситуация, сила. Некая ситуация, когда ребенок поступает вопреки запрету. Ведь мама же, уходя, сказала: не открывай дверь, или ложись спать рано, или там не трогай шторы, или там не лей на пианино воду, ну и так далее. Ребенок нарушает этот запрет, другое дело, специально или случайно, и расплачивается за это. Было сказано: девочка, девочка, закрой окна и двери, гроб на колесиках едет в твой город, да, помните? Так вот, психологи считают, что рассказывание и слушание страшных историй тренирует детскую психику. И мы с вами, наслушавшись в детстве страшных историй, уже во взрослом состоянии, ну, когда попадаем в неприятные страшные ситуации, мы уже можем это пережить. Адаптированы. Да. Но вот мне все-таки ближе наши русские, ну, не знаю, там славянские представления о нечистой силе, они мне более понятны, более приятны, более ясны. Мы, когда попадаем в ситуацию, когда мы чего-то не понимаем, мы можем опереться только на прошлый опыт. Так вот, если нам с детства внушали, значит, в одном ботинке не ходи, ногами не качай, воду с рук не разбрызгивай. Да. Но некоторые не знают, почему, а некоторым говорили, потому что будет то-то. Ты уже понимаешь, вот так делать не надо, так делать не надо. А если попал как с лешим в ситуацию, то знаешь, что нужно сделать. Или там вот давит вас домовой, а вы не знаете, или спросили, а он все равно давит. А вы раз ему и оставили еды, то есть покормили. Или там леший вас водит, или там еще что-то. Вы оставляете там принос, жертвоприношение, и у вас все образуется. А в современной вот жизни, когда на нас валятся дикие совершенно персонажи, с которыми непонятно, как с ними взаимодействовать, человек оказывается вот один перед страшной ситуацией. Поэтому родные-то... Своя нечистая сила ближе к телу. Своя рубаха ближе к телу, да. И своя нечистая сила понятнее. Почему? Потому что она не злобная тварь, а она выполняет свою функцию. Домашние духи оберегают домашние постройки. Там лесные духи берегут лес, водные духи берегут воду. Ну, там покойники стоят на границе, да? Ну, там колдуны и ведьмы там перераспределяют. Ну, в общем, на самом деле, если копаться... то это вот прям... Можно... Целая система. Да, очень такой густонаселенный мир, да. Который был вот буквально с нашими предками. Ну, человек, он не один в пространстве. Да, а сейчас нам очень часто кажется, что человек в космосе вообще один, и вокруг него никого. А на самом деле вокруг него и предки свои, и там и чужие предки, которых нужно беречься, и которым тоже нужно, соответственно, взаимодействовать определенным образом. Ну вот... И на самом деле начинаешь копать про одного персонажа, параллельно узнаешь много интересного и о нем, и о других персонажах. И еще один штрих о лешем. Подарки потусторонних персонажей не являются тем, чем они видят. Помните в сказках, когда там пролившееся золото оказывается там глиной или еще чем-то. Так вот, дары лешего, ну там поменялся мужик лешему хлеба, а он ему трубку, например. Да-да-да. И потом, когда они расстались, то эта трубка оказывается там какашками, там какими-то корнями, в общем, совершенно неприятными вещами. Кстати говоря, именно с этим бы, вот у нас отражение вот этих вот представлений, что в нашем мире одно, в параллельном другое, на кладбище ломают цветы. То есть сломанный цветок, он пойдет в тот мир, а ровный и целый вот может не пойти. То есть на самом деле целая система и все взаимосвязано. Ну а как именно взаимосвязано, какие еще выходы имеют эти представления в наш мир, совершенно обыденный, как нам кажется, простой? Я думаю, что это мы с Светланой Валентиновной Калининой, прекрасным фольклористом и кандидатом филологических наук, обязательно обсудим еще, наверное, в одной передаче. Дорогие слушатели, спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. Великий и могучий.